Глава 16. Синий лимузин марки «Руссо Балт» увозил нас в сторону московского леса, в Завидово. Толик до сих пор отходил от встречи с Джессикой, поэтому не особо понимал, насколько историческое и знаменательное событие сейчас состоится. Но это не точно. «Слушай, меня смущает то, что ты скрываешь подробности», — произнес я, глядя на Настю. «Может быть, это потому, что я еще сама не обо всем в курсе?» — ответила она, что-то внимательно читая с экрана ноутбука. «Я очень хотела отдохнуть, ибо следующая неделя будет тяжелой, но Маврина это плевать. А еще клубу твоих поклонниц». «Чего? Какой еще клуб?» «А вот такой!» — Настя обиженно надула губки. «Ты принял приглашение от Машули?» «Ты б хоть предупреждала! Меня весь вечер не покидало ощущение, будто кто-то за мной следит». «Еще бы!» «Кстати, а можно поподробнее, что там за клуб?» — поинтересовался я. «Ха?» — Шанго отложила ноутбук в сторону и присела рядом со мной. «Господин Демидов, вам жить надоело?» «Просто интересно», — обреченно закатив глаза, ответил я. «Интересно ему. А вот нечего интересоваться. В ближайшее время клуб будет расформирован», — холодно заявила императрица. «Я уже перед тобой и так, и эдак». Настя осторожно посмотрела на Толика, но тому было совершенно плевать. Он летал где-то высоко в облаках. «И я не позволю пигалицам вертеть перед тобой своими выпуклостями». «Ты ж мудрая женщина, которой неведома ревность к котятам». «Володя!» Настя нахмурилась и тихо прошептала мне на ухо. «Не испытывай мое терпение, иначе все может очень плохо кончиться. Особенно для тебя». «Привяжешь к батарее?» «Или запру в большом средневековом замке. Посмотрим. Все зависит от того, насколько сильна будет активность со стороны котят. Вдруг попытаются нагло украсть». «Ну, Толика я уже в этом плане вряд ли переплюну», — усмехнулся я. «Это точно». Настя вздохнула и обеспокоенно посмотрела на моего брата. «Анатолий, ты с нами?» «А?» Парень тут же очнулся. «Да, Анастасия Антоновна, просто задумался и ненадолго выпал из реальности. Знаете, все это показалось мне немного странным». «В плане?» — уточнил я. «Приказ императора. Разве он не должен был, наоборот, запретить мне браки с иностранками? Как бы я наследник главной оружейной династии Российской империи. Думаете, Пенелопа не захочет большего? Джессика сказала, что королева очень озабочена нынешним положением австрийской армии. А кто сказал, что это именно Пенелопа захочет большего?» Я взял дремлющую на соседнем кресле Усю на руки. «Консорт правящей руки — это не пустой звук, а очень хорошее прикрытие. Император через тебя сможет лоббировать свои интересы, сможет влиять на политику Австрии, их взаимоотношения с другими странами и Священным Союзом в целом. С чего ты решил, что этот брак выгоден только королевской семье? Что получает Генрих от тебя? Доступ в конструкторские бюро и производственные предприятия. А вот шиш, ничего он не получает. Деньги? Нет, скорее он с ними расстается. Влияние? На кого? Демидовых в любом случае будут уважать сильнее, потому что это ружье. Тогда что именно он получает? А я скажу тебе, ничего. Пока ты окунал всех в свою собственную драму, Михаил Алексеевич мог сказать Генриху и Пенелопе все, что угодно. Он император, и его слова имеют силу, но никто же не запрещает ему слегка приукрашивать или говорить полуправду». «Володь, да какая там полуправда?» — хмыкнула Настя. «Это ж политика. Там без жесткой лжи не обходится. И к тому же Генрих у Михаила Алексеевича типа друг. Но существует ли дружба на таком уровне? Что-то я сомневаюсь. Говорю с высоты своего полета». «С высоты своего полета?» — удивился Толик. «У вас был опыт управления целой страной?» «Да, в ВМ-игре», — ловко увернулась Шанго. «Боюсь, что мой брат еще не готов узнать, что перед ним сидит бывший самодержец огромной межгалактической империи». «А, ну там другое. Однако я был бы разочарован, если бы через меня попытались провернуть грязные делишки», — вздохнул Толик. «Да и к тому же Джессика на самом деле не такая уж и стерва, если посмотреть. Просто она привыкла добиваться своего во всем. Ее так воспитали, и она убеждена, что на войне все средства хороши». «У-у-у-у!» — возмутился я. «Стокгольмский синдром во всей красе! Но в чем-то ты прав. Если убрать подпольные игрища государя, то Джессика вполне неплоха. Тебе бы такой союз пошел на пользу. Может быть, научился бы уважать себя». «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался очкарик. «А с такими женщинами нельзя иначе. Один раз прогнешься, будешь всю жизнь ее игрушкой», — уверенно ответил я. «Звучит опасно». «Звучит правдиво. Я повернулся к Насте. «Мы отвлеклись от главной темы. Что у нас там с расторжением контракта?» «Ах, да. Мавра так и не дала мне отдохнуть, поэтому я продолжила работу. Мне открылось два пути решения проблемы. Первый, к которому мы едем сейчас, более простой и безопасный. Попробуем перепрограммировать вашу связь изнутри. Думаю, должно получиться». «Так, погоди. Более простой и безопасный? Выходит, что есть сложный и небезопасный?» — спросил я, поглаживая мурчащую Устинью. «Все верно, но я пока не хочу о нем говорить». «А может быть, если сейчас не выйдет, то стоит просто подождать?» — неуверенно предложил Толик. «Чего подождать?» — Настя вопросительно посмотрела на пацана. «Ты загадал слишком специфическое желание. А что, если ты научишься себя уважать, но в итоге всплывет еще что-то? Вы так и будете до конца дней существовать вместе? Поверь, Анатолий, то, что за эти 3 месяца вам еще ни разу не пришлось расходиться далеко и надолго, это самое настоящее везение. Представь, что случилось бы, позволь Валу и Джессике украсть тебя. В общем, этот контракт постепенно превращается в якорь». «Уже превратился», — вздохнул пацан. «Ладно, я готов довериться вам, Анастасия Антоновна». «Я не подведу», — улыбнувшись, ответила Шанго. Императрица частенько кичилась тем, что взламывала различные энергетические системы. «Вот сейчас и проверим ее хакерский талант». «Кстати, я обратился к богиням. А кто-нибудь из вас слышал про взломы контрактов?» «Нет», — сонно зевнув, ответила Рудольф и, превратившись в лису, запрыгнула на колени Насти. «Магические контракты с духами — очень сложная и закрытая система. Да и подобное нарушение наверняка кем-то контролируется. Те же самые ифриты за любое нарушение мгновенно уничтожаются драконами. Но опять же, случаев с нарушениями было не так уж и много. Да и сейчас ситуация совершенно другая. Вы же не нарушаете, а хотите силком разорвать без соблюдения условий». «Разрыв без соблюдения условий и нарушение правил — это не одно и то же?» — поинтересовалась Рафаэлла. «Нет», — ответила Настя. «Но если мы сейчас начнем копать, то утонем в терминах магической юриспруденции». «Да, я тоже почувствовал, что у меня начала кипеть голова», — вздохнул я и откинулся на спинку капитанского кресла. «Сейчас наша основная задача — хотя бы выжить». «Ой, не занудствуй!» — отмахнулась Шанго. «Мы ж только пробуем. Если что-то пойдет не так, то просто прервем эксперимент. В общем, доверься мне. Все будет хорошо». «Братья Элриги говорили точно так же», — нервно хихикнул Толик. «Кто?» Я вопросительно посмотрел на очкарика. «Да так. В общем, если Анастасия говорит, что все хорошо, то значит, у нас нет повода для беспокойства». Сейчас было непонятно. Пацан успокаивает меня или себя. В конечном итоге мы добрались до Завидова за 1,5 часа. Время почти 10 вечера, но можно не торопиться. По уставу студенты могли возвращаться с выходных к утру, ибо далеко не все живут в центральной части империи. Попробуй-ка доберись быстро с Камчатки. Там минимум 13 часов на дирижабле. Единственным вопросом был ночлег, ибо останавливаться 2 несовершеннолетним студентам в отеле с толпой духов женского пола очень не хотелось. Поэтому я отправил сообщение Софье, что готов сегодня ночью забрать ключи от квартиры. Великая княжна очень обрадовалась и сказала, что непременно будет ждать. Про то, что я приеду с Толиком и толпой богинь, говорить не стал. Ни к чему ей лишняя информация. «Только сразу хочу предупредить», — оглядевшись по сторонам, произнесла Настя. «Это место силы пока секретное. Моя исследовательская группа обнаружила его буквально 2 недели назад, так что никому ни слова». «Я могила», — заявил Толик. «А я вообще не особо болтлив», — сухо ответил я и вышел на улицу. Приятный аромат хвойного леса тут же добрался до моего носа. А еще осенняя прохлада. Нам очень повезло, и сегодня октябрь не стал поливать все вокруг моросью. Кайф. «Идем». Настя быстро переоделась в резиновые сапоги. «Только я так и не понял. Зачем тебе полицейская форма?» «Это не для контракта, не переживай», — улыбнулась она и потопала в темный лес. «Ох», — Уся поюжилась. «А можно мне остаться в Маколе?» «Кстати, да. Все богини могут остаться. Мы все же будем играть с энергией. Вдруг заденет», — пояснила Шанго, остановившись возле огромной сосны. «Прекрасная новость, Мурмя!» Кошка обрадованно убежала вглубь салона. «Хозяин, ты уверен?» — обеспокоенно поинтересовалась лиса и наклонила голову вбок. «Да, я что-то тоже не хочу тебя отпускать», — поддержала волчица. «Девчат, Настя опытная в подобных делах, и я бы на вашем месте послушал ее предостережение. Сейчас попробуем, и в любом случае тут же вернемся назад». «Ну, смотри», — вздохнула Рудольф. Если что, кричи». «Я хоть раз кричал?» — хохотнул я и тоже направился в лес, поглаживая рукоять Джекича. Пройдя сквозь толстые стволы сосен, мы оказались на небольшой полянке, вокруг которой были угловатые каменные образования. «Что это такое?» — спросил Толик. «Основание дозорной башни, из которой потом сделали ставку для царя», — пояснила Шанго. «В 17 веке тут произошел мощный энергетический выброс. О причинах, увы, история умалчивает, зато теперь здесь место силы. Слабенькое относительно других, но нам хватит». С этими словами императрица вытащила из кармашка белый порошок и начала наносить символы на поросшие мхом остатки древних кирпичных стен, которые я перепутал с каменными образованиями. «А нам что делать?» — поинтересовался брат. «Ждать, когда я закончу». Настя резко остановилась и достала из кармана вырванный тетрадный листок с какими-то пометками и иероглифами. «Уровень подготовки — просто космос. Но опять же, что я хотел за несколько часов?» Спустя 20 минут Шанго с облегчением выдохнула. «Готово», — заявила она. «Теперь пройдите в самый центр и дайте друг другу краба». «Из твоих уст это звучит очень нелепо», — усмехнулся я. «Давай уже, без лишних прелюдий, сразу к делу, как ты любишь», — подколола меня императрица и подтолкнула к центру полянки. «Не буду врать, я сильно сомневался в безопасности данного мероприятия, но опять же, мне очень хотелось освободиться, чтобы больше не рисковать жизнью брата». «Дилан!» — усмехнулся Толик. «Ах ты, сукин сын!» Отсылку я не понял, но это был довольно мощный краб. «Готовы?» — спросила Шанго, продолжая изучать свой вырванный листочек. «Ты точно во всем уверена?» — еще раз уточнил я. «Значит, готовы». Императрица выставила вперед руку, а ее и без того ярко-голубые глаза вспыхнули синим пламенем. Она что-то бурчала себе под нос, а перед ней вовсю мерцали магические символы. Только вот я таких никогда раньше не видел. Над нами столиком возникла белая пентаграмма. В ушах застучали барабаны, а по земле прошла довольно мощная вибрация. «Что-то мне это не нравится», — пробежало у меня в голове. Барабанные удары постепенно перерастали в гул, а уверенность столика уже сошла на нет. Пентаграмма светилась все ярче. «Еще немного, и мне придется зажмуриться». «Ох, как же все это хреново выглядит! Еще печать стала больно обжигать». Гул теперь был невыносимым. Толик хотел упасть на землю и свернуться калачиком, но все еще терпел. В тот самый момент, когда, как мне казалось, должен был произойти мощный взрыв, все мгновенно утихло. Вибрация прекратилась, гул исчез, а пентаграмма резко потухла. «Я что-то не поняла!» В нашу сторону из леса трусила пушистая енотовидная собака. «Что это вы тут устроили, а?» «Твою мать!» — тихо выругалась Настя. «Демидова и Долгорукова». «Так, так, так». Енотовидная собака недовольно размахивала пушистым хвостиком. «Посреди леса. Ночью. Да еще пытаются проломить магическую защиту. Это что за хрень, а?» «А вы вообще кто?» — спросил я, отпустив Толика. «Инспектор гильдии заклинателей. Веснушка», — представилась богиня. «Я почувствовала, что кто-то пытается незаконно разорвать контракт между хозяином и фамильяром, причем так безбожно открыто. Я сразу же пробежала по сапспатиуму сюда, а тут вы. Итак, детишки, несанкционированный разрыв контракта — это очень серьезное преступление». «Простите, госпожа Веснушка, мы не хотели». Толик включил режим виноватого, но раскаявшегося котика. «Что значит «не хотели»?» — возмутился мохнатый шар и, подойдя ко мне, встал на задние лапки, передними уперевшись мне в штанину дорогущих брюк. «Владимир Аркадьевич, мы с вами лично не знакомы, но я про вас очень много слышала». «Так это все неправда», — тут же ответил я. «То, что вы ответственный и очень добрый человек, который предан Михаилу Алексеевичу», — удивилась енотовидная собака и нагло запрыгнула мне на руки, два раза лизнула в шею. «Выходит, не такой вы и положительный персонаж, каким хотите казаться, да?» «Я не об этом». «Ой, вот давайте не будем заговаривать мне зубы, да?» Веснушка понюхала мой подбородок, а затем перевернулась кверху лапками. «Поступим с вами следующим образом. Вы покажете мне духа, с которым так нагло хотели разорвать контракт, а я решу, что с вами делать». «Нет у нас тут никаких духов», — недовольно ответила Настя. «Мы просто отрабатывали заклинания перед турниром». «Заклинания?» — усмехнулась инспекторша. «Конечно, охотно верю, госпожа Долгорукова. Особенно если учесть то, что кто-то из вас проник в защиту, которая, между прочим, обороняет всех волшебников от саранчи. Владимир Аркадьевич, вы едва не вызвали саранчу во время вступительных экзаменов. О, не надо удивляться и раскрывать рты. Я инспектор гильдии заклинателей, и я знаю все. А еще я знаю, что вы сражались с саранчой в Вавилоне. И Анатолий Аркадьевич там тоже был. И я там была только в человеческой форме». «Так мы все-таки знакомы?» — еще раз спросил я. «Нет, вы меня тогда не заметили, ибо я сидела в затонированном Маколе и заполняла хренову тучу бумажек. Чертова бюрократия. И что я вижу сейчас? Опять Демидовы. И опять попытка взлома общей магической защиты. Только к вам еще и госпожа Долгорукова добавилась. Как нехорошо. Анастасия Антоновна, если ваш отец узнает, что вы ночью в лесу были наедине с братьями Демидовыми, вашей попе не сдобровать. Прекращай этот балаган», — разозлилась Шанго. «Инспектор не смеет грубить и угрожать аристократу. Это превышение полномочий». «Не превышение», — насупилась енотовидная собака и свесилась с моих рук вниз головой. «Это личные счеты. Правда, Анатолий Аркадьевич?» — злобно прошипела Веснушка. «А, ну...» Толик виновато опустил взгляд. «Какие еще личные счеты?» — удивился я. «Брат, о чем она?» «О том самом, Владимир Аркадьевич», — с негодованием ответила Веснушка, после чего подняла голову и снова лизнула меня в шею. «Раньше я работала в Перми, занимала в гильдии мелкий пост, и тамошний верховный чародей постоянно гонял меня по всякой фигне. Стоит упомянуть, что этот период выпал как раз на тот самый момент, когда уважаемому Анатолию Аркадьевичу было 2,5 года. Смотрите, она ж совсем плюшевая игрушка, а, Анатолий? Вы, наверное, не совсем помните то время». «Мама рассказывала мне. И Прасковья Николаевна тоже». Толик совсем сник. «Не проходило и дня, как я отправлялась с личным донесением в поместье Демидовых, а меня так жестко тискал этот очкастый тиран. Возмутительно. Такой позор. Просто ужасно. И я терпела, пока Прасковья Николаевна не подсказала мне принимать человеческий облик». «Помогло?» — поинтересовался я. «Черт с два! Вы же в курсе, что ваш брат обладает уникальным чутьем. Он узнал меня даже в человеческом облике и продолжил свои нападки. А Елена Прокопьевна и Аркадий Павлович даже не пытались меня спасти. Они находили это милым и забавным». «Хм!» Веснушка перевернулась и легла на животик. «Спасибо за мою незабываемую практику в Перми, Анатолий Аркадьевич». «Простите, я не ведал, что творил». «Охотно верю. Ну а теперь...» Енотовидная собака подняла мордочку ко мне. «Показывайте, с кем хотели разорвать контракт. Я не чувствую энергоадор. Видимо, кое-кто догадался его спрятать, но ничего, я все равно докопаюсь до истины. Например, вызову сюда наряд». «Не надо наряд», — ответил я и поднес Веснушку к обломкам старой башни. «Мы просто экспериментировали, не более. Сами посмотрите». «Ой, да что вы мне врете? Где ваш Маколь?» «Он припаркован на обочине». «Значит, идем туда». Веснушка не торопилась спрыгивать на землю, а когда я попытался ее поставить, тут же начала сопротивляться, размахивая в воздухе лапами. «Какой наглый представитель местной власти!» Пока мы шли к лимузину, в моем кармане завибрировал мобильник. Придерживая Веснушку одной рукой, я вытащил телефон и с удивлением обнаружил вызов Валька. «Слушаю». «Ваше благородие, к нам тут перед самым закрытием пожаловала странная парочка», — ответил Плотников. «Парочка? Посетители или кто?» «Они пришли по отдельности. Совсем юный парнишка и девчонка. Симпатичная такая». «Ближе к сути». «В один голос говорят, что вы их спасли, и теперь они хотят служить вам». «Чего?» А вот это было неожиданно. «Вы их допросили?» «Занимаемся. Держим на мушке, ибо все это выглядит подозрительно. Я бы даже сказал, очень. Но ребята вроде искренние». «Как зовут?» «Мальчишку зовут Артур. Говорит, служил на группу наемников, но звучит бредово. Как такого молокососа вообще могли взять на службу? А девчонка Зоя говорит, что раньше работала на польскую разведку. Это прям что-то с чем-то. Тоже выглядит как зайчик. Про желание пойти на службу охотно верю, а вот про наемников и польскую разведку очень сомнительно». «Мратство!» — обреченно вздохнул я. «Глаз с них не спускайте. Держитесь на безопасном расстоянии. Артура не знаю, а вот Зоя — модернизированный польский агент. С ней надо держать ухо востро. Для обычных бойцов она очень опасна. Если начнет чудить или рыпаться, расстреливайте ее без лишних вопросов. И убедитесь, чтобы в парке не осталось посетителей и обслуживающего персонала. Если это акция очередной безумной мрази, что точит на меня зуб, нужно быть максимально подготовленными». «Понял вас, сделаем». «Если что, звони, а пока отправлю к вам группу поддержки». Я закончил вызов и громко выдохнул воздух из легких. «Польские агенты?» — заинтересованно спросила Веснушка, сидящая у меня на левой руке. «Можно подробнее?» «Тебя это не касается», — грубо ответил я и набрал Сен. Поздний вечер и звонок от нашего сладенького офицера. Неужели кое-кто созрел на взаимные чувства?» — промурлыкала лейтенант. «В парк пробралась парочка очень сомнительных личностей. Я должен проверить их сам, но пока совсем нет времени. Бери Мирославу и дуйте туда. Разрешаю сразу же использовать костюм». «Мрадство!» — разочарованно протянула Сэн. «Ну опять же, она что и рассчитывала?» «Ладно, в течение 5 минут мы с Мирт стартуем». «Прекрасно, ты чудо». «Не дразни меня! Арр!» На этом также пришлось закончить вызов и тут же набрать стеклоглазку. «Салют!» — в динамике раздался приятный голосок Соньки. «Как жизнь, большой босс?» «Так себе. Жди тяпу и езжай в парк. У нас, походу, ЧП». «Отлично! А то я думала, что буду сидеть в этом отеле до конца дней. Благо, что хоть Толик не дает заскучать». «Ты там давай не того самого». «Да-да, папочка. Я не позволяю ничего лишнего. Ему. Хи-хи-хи». «Ужас. В общем, жди тяпу». Я с неодобрением покачал головой и поставил Веснушку на порог лимузина. Беда не приходит одна. Кому вообще может прийти в голову прийти на собеседование в 11:00? Хотя стеклоглазка тоже пришла очень нестандартным способом. Может быть, Зоя прячется, и ей реально нужна моя помощь? Отправив Саньку сообщение, чтобы немедленно брал вертолимо и ехал к Соньке, я спрятал телефон и внимательно посмотрел на Веснушку, которая не сводила с меня взгляда и едва заметно шевелила хвостиком. «Ну давай, проверяй и разойдемся. У нас дела». «Вот еще. Плевать мне на ваши дела. Я инспектор. Или для вас это пустой звук?» Недовольно отозвалась енотовидная собака, а затем заглянула в салон. Пушистый хвостик тут же прекратил покачиваться из стороны в сторону, а богиня очень медленно вылезла назад. Ее моська выглядела испуганной. «Что еще?» — раздраженно спросил я. «Там Капитолина, да?» — дрожащим голоском спросила Веснушка. «Да, Капитолина, но с ней мы ничего не разрывали». «Охотно верю, ибо она сама кого хочешь разорвет», — выдохнула инспектор и спряталась за моими ногами. «Что это мохнатое недоразумение тут делает?» Из лимузина вышла волчица и недовольно посмотрела на Веснушку. «Хозяин, она тебе докучает?» «Утверждает, что мы пытались разорвать договор с неким фамильяром. У нас в Макуле есть хоть один фамильяр?» — поинтересовался я. «За рулем, Лара», — ответила Лина. «Прекрасно». Я поднял Веснушку на руки и направился к кабине водителя. «Сейчас сама все проверишь». Испуганная инспектор распушилась и теперь больше напоминала миниатюрного медведя. «Как древний такого уровня мог заключить сделку с первогодкой?» «Понятия не имею. Хочешь, разберись». Я открыл дверь и посадил инспектора на порог. «Лара, золотце мое, мы разрывали с тобой контракты?» «Чего?» Данный вопрос явно застал богиню врасплох. «Вот видишь?» Я взглянул на Веснушку. Та принюхалась и одобрительно кивнула. «Да, с ней все в порядке. А что с остальными?» «Хорошо. Идем снова в салон». Я вновь поднял енотовидную собаку на руки и на этот раз отнес в салон. Убедившись, что и там все в порядке, Веснушка озадаченно спрыгнула обратно на обочину и взглянула на меня. «Не знаю, что вы тут делали, но мне придется написать рапорт. Скорее всего, вас вызовут в центральный участок гильдии заклинателей». «Слушай, это как-то не очень. Может, договоримся?» — предложил я. «Что?» — возмутилась инспектор. «Да что вы такое говорите?» «Может, договоримся?» «А?» — прорычала Лина, блеснув во мраке синевой своих глаз. «Ну, духом особо нечего принимать в качестве подарка», — прижав миниатюрные ушки, виновато произнесла Веснушка. «Но есть кое-что, о чем я очень хотела бы попросить Владимира Аркадьевича». «И что же это?» — нахмурилась Настя. «Я скажу это только ему на ушко». «Ладно, давай». Я поднял инспектора на руки и подставил ухо. «Можешь, в общем...» То, что я услышал дальше, находилось где-то за гранью. Но что не сделаешь ради устранения лишних проблем? «Ох, божечки-кошечки, как же хорошо!» — постановая бормотала Веснушка. «Фу, ну и жесть!» — выдохнула Настя. «Действительно, такое себе!» — с презрением согласилась Капитолина. «Вы просто завидуете!» — хмыкнула инспектор, продолжая валяться у меня на коленях. Суть просьбы Веснушки была такова. Она очень хотела, чтобы ей почесали пузико. В сумочке Рудольфины каким-то чудом оказался специальный собачий гребешок, и дело оставалось лишь за малым. Духи испытывают невероятное наслаждение от моего энергоотдора. Вот эта мохнатая пройдоха и воспользовалась моментом. Начесав кайфушницу по самое неболой, я поставил ее обратно на землю и уточнил. «Мы договорились». «Договорились», — кивнула енотовидная собака. «Вы ничего не нарушали. Состава преступления нет, а я никаких вспышек и колебаний энергии не видела». «Вот и славно». «Ага, ладно, я побежала». Только Веснушка хотела припустить к лесу, как ее тут же схватила волчица. «Если только попробуешь хоть что-нибудь ляпнуть про хозяина, я тебя из-под земли достану и сделаю ковер. Поняла?» «Поняла», — испуганно пискнула инспекторша. «Умница». Лина дружелюбно улыбнулась и отпустила енотовидную собаку. Пушистость на приличной скорости припустила в сторону огромных сосновых стволов. «Нет, ну, может быть, оно и к лучшему», — призналась Настя. «Но пробовать еще раз нет никакого желания. Сейчас нам очень повезло, что это была Веснушка. Окажись тут другой инспектор, то вряд ли бы мы так просто отделались. Даже мои связи бы не помогли». «Уже не важно. Нам срочно нужно в парк. Подбросишь?» — спросил я. «А как иначе? Лара, дуй за руль!» — щелкнув пальцами, приказала Шанго. Богиня с готовностью побежала к кабине. Через час мы уже приехали к парку. Мой Руссо Балт и дорогущий кабриолет Сентри были припаркованы возле главных врат. «Отлично. Значит, вся наша банда в сборе. Ну, кроме Анубиса». Выйдя из лимузина, я решил набрать ему. Время 11:30 доходит, так что он наверняка еще не спит. «Слушаюсь и повинуюсь», — голосом Джина из диснеевского мультика про Аладдина ответил Страж Весов. «Как дела, Ан?» «Хреново. Меня надули мои же ученые. Но в этом отчасти виноват я сам. Надо было больше их контролировать». «На всех внимания не напасешься. В общем, слушай меня. Мы собираемся добить оставшихся жнецов, а еще к нам наведались подозрительные личности в парк. Сейчас буду с ними разбираться, так что если не занят, подтягивайся в нашу тусовку». «В смысле не занят? Я твой слуга. Если тебе необходимо мое присутствие, я мигом примчусь». «Отлично. Значит, мигом мчи сюда». «Принял. Скоро буду». Кажется, Лина упоминала, что древние не особо жалуют сабспатиум, поэтому предпочитают передвигаться только в нашем измерении. Но я очень надеюсь, что Анубис сделает для меня исключение. «О, ваше благородие!» — обрадовался Валек, вышедший к нам навстречу. «Ангелина уже надела Добрыню, а Мирославу мы вооружили штурмовой винтовкой и нарядили в омского городового. С мисс Плейбой вроде тоже все порешали». «Отлично. Где гости?» «Мы пока отправили в штаб-палатку. Сидят там под стражей Ангелины, Мирославы и отряда наших ребят. Не переживайте, никуда не денутся». «Ладно, пойдем поговорим с нашими новичками», — усмехнулся я. Мы все вместе направились в сторону штаб-палатки. «Может быть, оставить только в Маколе под защитой богинь?» — поинтересовалась Настя, оглядываясь по сторонам. «Нехорошее у меня предчувствие». «Нет, с нами ему явно будет безопаснее. Не то чтобы я не доверял нашим девчонкам, просто сейчас нам необходимо держаться всем вместе». «Хорошо». Шанго незаметно взяла меня за руку. В палатке нас действительно поджидали вооруженные ребята из СБ. Сен в мощном доспехе Добрыня и Мирт с Сонькой, наряженная в забавный костюм омский городовой. А в центре на стульях сидела сладкая парочка Твикс. Зоя и... «Какие люди!» Злорадно усмехнулся я, глядя на того самого пацана, которого пришлось пощадить в банке. «Скажи-ка мне на милость, как там тебя, Артур?» «Все верно, ваше благородие», — смиренно ответил он. «Так вот, скажи-ка мне на милость, Артур, каким образом ты смог добраться до Москвы за такой короткий срок, о?» «Я вылетел в 9 утра на почтовом дирижабле. Знакомые подсобили. Исон искренне верит, что я погиб в банке данных вместе со всеми». «Допустим. И что же ты хочешь?» «Я хочу служить вам. Хочу вступить в ряды вашей службы безопасности и вернуть долг. Я посмотрел в сети и...» «Щенок!» — прорычал я и, подойдя ближе, схватил пацана за воротник. «Безмозглый кусок дерьма! Я сказал тебе сидеть тихо и не отсвечивать. Сказал тебе больше не связываться с военными и армией. А ты что творишь?» «Это мой путь. Я обязан вам жизнью!» — прохрипел он, болтыхая ногами в воздухе. «Ты всего лишь жалкий сморчок. Ты напрудил в штаны, когда увидел меня. Думаешь, такой никчемный человечишка способен принести пользу?» Что-то меня понесло. На мгновение показалось, словно я опять на огромной базе бастиона, выбиваю дерьмо из очередного сцикливого новичка. «Я буду стараться стать сильнее. Я буду тренироваться. Человек не рождается сильным. Он сильным становится. Молю, дайте мне шанс». «Я похож на тренера?» — рявкнул я, а затем с силой опустил мальчишку на стул. «Ты посмел заявиться сюда, после того, как пошел на меня с заряженной винтовкой. Ты проигнорировал мои слова. Думаешь, такое жалкое существо достойно служить мне?» «Я буду стараться». «Откуда мне знать, что ты не вражеский агент?» «Я готов поклясться». «Поклясться?» Я влепил пацану пощечину, но немного перестарался. Нижняя губа треснула, брызнув на подбородок Артура кровью. «Готов служить вам. Готов доказать свою преданность чем угодно». «Нет, ты сдохнешь». Вытащив Жекича, я размахнулся и под испуганные возгласы богинь остановил железку в сантиметре от головы пацана. Артур тяжело дышал. Его лицо покрылось потом, но он уверенно смотрел на меня. Даже не шелохнулся. «Красавчик!» Я спрятал арматуру обратно и отпустил парня. «Валек, займешься этим недоразумением?» «Так точно, ваше благородие!» Начальник СБ тоже не оценил мой метод и выглядел слегка растерянным. «Зои!» Я широко улыбнулся. «Ах, Зои, мой прекрасный польский цветок!» «Меня тоже будешь пугать палкой?» — с усмешкой поинтересовалась она. «Нет, просто хотел спросить, зачем пришла». «Затем же. Мне нужен господин. Но на этот раз нормальный. Хотя после всего произошедшего не уверена, что тебя можно назвать нормальным». «Такова жизнь». Я придвинул стул и сел напротив девчонки. «Ладно, ребята, оставьте нас наедине. Хочу поговорить с ней лично». «Все слышали?» — спросил Валюк. «Уходим». «Уся, Рудольф, Лина, с Настей и Толика глаз не сводить, понятно?» — строго спросил я. «Угу». Кошка явно была крайне недовольна жестоким представлением, поэтому автоматически обиделась. «Ох уж эти нежные богини!» Дождавшись, когда все уйдут, я внимательно посмотрел на Зои. «Как добралась?» «Более-менее. Знаешь, после того инцидента в Польше я скиталась по всей Европе. Пыталась найти свой уголок, но что-то не срослось». «Ты так и не нашла Лилит?» «Увы. Я не знаю, куда она запропастилась. В общем, мне бы нормального покровителя», — ответила она. «Ты станешь таковым?» «Почему нет?» — улыбнулся я, положив ладонь на рукоять Джекича. «Где ты нашла Артура?» «Нигде. Мы случайно пересеклись с ним у входа в парк. Он улыбался так пошло. Ну, совсем юный парнишка, ты знаешь». «Знаю», — ответил я, — «и почти готов принять тебя в свои ряды. Но прежде чем это случится, примерь-ка нашу форму». «Прости, что?» — удивилась Зои. «Боевую форму. Я ж буду эксплуатировать тебя в качестве охранника парка. Вон там, на столе, видишь?» «Хорошо». Девчонка подошла к столу и скинула с себя куртку, оставшись в майке и джинсах. По моему телу тут же коликами прошелся адреналин. «Напомни», — произнес я, глядя на уродливый шрам на ее спине. «Что я сделал, прежде чем мы расстались?» «Ну, как что? Ты сказал напутственные слова. Поблагодарил меня за то, что я помогла тебе с дверями», — ответила Зои, подняв бронированный нагрудник омского городового. «Напутственные слова, да. Было дело». Недолго думая, я активировал предвидение и, выхватив Жекича, пронзил Зои насквозь в области поясницы. Черная жижа кляксами брызнула на омского городового, и 4 черных шестиствольных пулемета «Скандалист-М» калибра 7,62 мм. Захрипела жалкая химера, закатив глаза. Кожа тут же потрескалась и начала опадать плотными кусками, обнажая черную скользкую поверхность. «Зои, она жива?» — злобно спросил я. «Я взяла только фотографии и прошла в ее голову через сон. Лично мы с ней так и не встретились», — выдохнул жнец, а затем медленно стек на пол, превратившись в черную лужу. «Вот тварь! Чуть бедного пацана не подставила. А ведь могла. Если бы я не врезал ему пощечину и не увидел кровь, то немедленно бы прикончил Артура. Надо это учесть на будущее». Как только черная лужа забурлила и исчезла, со стороны центральных врат послышался грохот. «Мрадство!» — выдохнул я и тут же выбежал на улицу. «Какого рожна происходит?» «Секунду!» — пробормотал Валек и вытащил рацию. «Что там?» «На нас напали!» — воскликнул хрипящий голос охранника из динамика. «Выход горит! Запрашиваю подмогу! Срочно!» С включенным предвидением я на невероятной скорости долетел до ворот. Все, начиная от пропускной будки и заканчивая железными воротами, полыхало. Выбив дверь, я зашел в горящий кубик из дерева и поднял раненого охранника. «Босс», — выдохнул он, — «я успел выпустить пару очередей. но их там слишком много». «Ничего, главное, не теряй сознание. Понял?» «Так точно, ваше благородие». Выбежав из горящей будки, я положил бедолагу к ногам Насти. «Его срочно нужно отнести подальше и вылечить». «Поняла». Настя тут же активировала заклинание легкого воздушного потока, сделав нечто вроде невидимых носилок, и потолкала раненого вглубь парка. «Толик, ты, Уся и сестрички-крысички, собираете весь персонал и прячетесь в замке, понял?» «Есть!» — отозвался брат. «Валюк и Сонька, полная мобилизация охраны парка и связь с полицией». «Исполняю!» «Рудольф и Лина, идете со мной на передовую. Отбиваем ублюдков, пока не придет Анубис». «Так точно!» — отозвались девчонки. «А что делать нам, Смирт?» — спросила Сен, на броне которой уже вовсю отражались всполохи пламени. «Шестиствольниками пользоваться умеете?» — поинтересовался я. «О, да!» — злорадно проурчали девчонки. «Вопросы?» «Нет». «Тогда живо в палатку и к нам на подмогу». «Есть!» «Хихаль, ты с нами?» — спросил я. «Как иначе? Активировала защиту на полную». Тут же отозвалась моя помощница. «Отлично. Ну все, идем к главным воротам», — произнес я и побежал в сторону пламени. Это должно было случиться. На парк все равно бы рано или поздно напали. Это, как говорит современная молодежь, закон Мёрфи. Раздув в пламени небольшой коридорчик, мы выбежали на парковку. К моему великому удивлению, машины не пострадали. Жаль, что это ненадолго. «Боже!» — с ужасом выдохнул Рудольф, глядя на целую рать вооруженных людей и боевой техники без флагов и символики, которая уверенно направлялась в нашу сторону. «А мы вывезем столько посетителей?» «У нас нет другого варианта», — уверенно ответил я и, подхватив девчонок, быстро отвел их в укрытие. «Надо бы посчитать, сколько там солдат и боевой техники. Сперва я пытался, но нет. Это просто нереально. К нам шло целое полчище». «Мы справимся. Точно справимся», — шептала Рудольф. «Конечно справимся. Разве это способно меня остановить?» — усмехнулся я, вспоминая свой боевой опыт из Старой Империи. «Хозяин, я буду с тобой до самого конца». «Голову положу, но спасу тебя», — произнесла Лина, вытащив меч и щит. «Рад слышать, но вы ж понимаете, что это самая настоящая война», — поинтересовался я. «Глупо отрицать. На нас прет огромное войско, и своим выстрелом-поворотом они четко обозначили цель визита», — ответила Рудольф. «Вопрос в другом. С чего именно мы начнем?» «С легкого и непринужденного торнадо», — с усмешкой произнес я, призвав энергетический меч Капитолины. «Руд, ты справишься?» «Я была создана для этого», — уверенно заявила лисица и отошла на пару шагов назад. По ногам начал дуть прохладный ветер, а ночное небо закрыли плотные тучи. Синоптики неистово предупреждают, что здесь в ближайшее время ожидаются осадки в виде крови и покореженного металла. Конец 8-й книги. Текст читал Максим Полтавский.